Глава 86. Страдания от побоев. На поле битвы появилось два Барея. Эта модель меха была известна как одна из самых подходящих для демонстрации навыков пилотирования, тем более это можно сказать в ситуации, когда два человека сделали одинаковый выбор. Если их индивидуальная мощь не уступает друг другу, то все решит именно понимание Барея, но и еще их базовые навыки. Тот, кто победит, окажется лучшим во всем. Конечно, тот факт, что Хуа тоже выбрал Барея, мог оказать определенное давление на его оппонента. Если бы Джан Шань все еще был зеленым юнцом, это определенно произвело бы на него эффект. Например, он мог бы выйти из себя, но это уже мелочи. Оба начали продвигаться к центру карты, одновременно подгоняя под себя все функции меха. Хуа ознакомился с большим количеством информации о противнике и благодаря своей ледяной способности совсем не боялся встречи с его особенностью. Четыре пространственных прыжка с помощью способности X прибавить к этому бокс телепортации, можно сказать, у него их 5 штук. Но умение мгновенно преодолевать расстояние дает лишь хорошую возможность, так что от него потребуется только задушить все это в зародыше. Если бы Яцесу смотрела сейчас за этим поединком, она бы точно была счастлива. То, что Барея все чаще можно увидеть на больших соревнованиях, определенно хороший знак. Корпорация KO также стала более узнаваемой на просторах галактики. Это первые шаги на пути к достижению межзвездного уровня. Два Барея увидели друг друга и продолжили сближение, демонстрируя, что ни один из них не боится этой встречи. 20 метров! В один миг оба меха подняли руки и выстрелили своими магнитными источниками, причем оба выбрали примерно одни и те же направления. Один источник прямо, другой тоже прямо, но чуть в сторону. Также одновременно они стали притягиваться. К тем источникам, что полетели чуть в сторону, к стенам. Через мгновение они впервые скрестили свои титановые клинки. Контактный бой двух одинаковых разведчиков. Бам-бам-бам-бам! Два клинка произвели сразу серию атак за одно мгновение. Никто не ушел в глухую оборону. Для разведчика это недопустимо. У него нет пути отступления. Он опирается именно на свою ловкость и гибкость, а также на свои навыки пилотирования, как и на атакующие навыки. После первого обмена ударами обе стороны сделали свои выводы, особенно Хуа. Проницательность – это сильная сторона любого техника. Лишь только скрестив оружие с Джан Шанем, он сразу же понял, что этот парень ему не ровня, как в силе и навыках, так и в скорости адаптации. Стоило ему это понять, и Монорасец сразу же стал атаковать агрессивней. Их движения были почти что одинаковыми, но Хуа был увереннее и сильнее. Вначале эта разница казалась очень незначительной, но после 10 или около того столкновения она стала более заметной. Бам! Отбив титановый клинок оппонента, Хуа сразу же контратаковал, нацелившись ногой в бедро его меха. Подобный удар может быть очень болезненным, но... На поверхности меха вдруг обнаружился одноразовый энергетический щит, который и принял на себя весь урон, а после растворился. Барей Джаншань отшатнулся, и он отступил, поддавшись импульсу. Тем не менее, Хуа предвидел это событие. Умение накапливать магнитную силу для временного энергетического щита является обязательным для пилота Бога Ветров, иначе не стоит позориться, садясь в его кабину. Как техник, Хуа, разумеется, прекрасно об этом знал и помнил, что Джан Шань умеет это делать. Но такой щит может лишь спасать в критический момент и совсем не способен перевернуть условия их сражения. Тут же вылетел очередной магнитный источник, который прицепился к плечу меха Джан Шаня, и Хуа поднял ногу. Вот-вот он долетит до другого источника и сразу же устремится к нему. Джан Шань стиснул зубы. Мгновенное перемещение! Хлоп! Это была способность X. Однако Хуа не двинулся с места, а сделал короткую паузу, когда оказался у последнего источника. Он поднял ногу, чтобы выманить у своего оппонента один из его прыжков, и Джан Шань повелся на его провокацию. Пространственное перемещение заняло очень короткое время. И когда Джан Шань снова появился, сила магнитного источника все еще действовала. Хуа не упустил этой возможности и сразу же включил систему притяжения. Кто бы ни использовал свою способность X, после этого он кратковременно будет ощущать слабость в своем теле, пусть этот эффект продлится лишь секунду или меньше, однако для техника это все равно была трещина в обороне. Бам! Хотя Джан Шань не успел поставить блок, его Барей все равно отшатнулся назад от столкновения с ногой противника. Хуа же не мог остановиться лишь на этом. Его магнитные источники заполнили все пространство вокруг Джан Шаня, блокируя ему все пути отступления, а потом Монорасец бросился атаковать. Бам-бам-бам-бам-бам! В одно мгновение на Джаншани обрушилась целая серия из 9 ударов ногами, заставившая его потеряться в пространстве, из-за чего последний удар всё-таки достиг своей цели. Его Борей подлетел в воздух, сотрясение в кабине было такое, что Джаншань чуть не начал рвать кровью. Хуа вновь вынул титановый клинок, одновременно обнажив на своём лице холодную усмешку. Он всего лишь чуть-чуть разошёлся, а его противника уже можно начинать звать на помощь своих родителей. Почему этот отброс известен, а такой мастер, как он, нет? Это несправедливо! Джаншань восстановил контроль над своим мехом как раз вовремя, чтобы приземлиться на ноги. Чего там думать о ледяной способности противника, когда даже его физические навыки настолько пугающие? А это, мать ваша, всего лишь битва за место в четвертьфинале, какие же монстры могут встретиться потом? Что же тогда делать? Сдаться? Мужественный Шань не знает, что значит сдаться. Он не боится потерять лицо, да и терять-то уже нечего. В душе Джаншань не только не струсил, наоборот, набрался решимости. В его глазах блеснуло возбуждение и сосредоточенность. Теперь для него в мире не существовало ничего и никого, кроме Борея противника. Обратив внимание, что оппонент стал более серьёзным, Хуа лишь высокомерно хмыкнул. Он полностью изучил его стиль сражения на мехах, у него лишь одна способность – это пространственные прыжки. Единственное, чего он не знал наверняка перед началом боя, это скорость осуществления пространственного перемещения, но теперь с этим вопросом покончено. Хуа уже полностью зафиксировал в голове новую информацию, так что можно сказать, что он видит насквозь этого парня. Тем не менее, Джаншань, которому неслабо досталось, не только не опустил руки после этого, но вновь решился на нападение. Его Борей в одно мгновение выпустил 3 источника по разным направлениям. Хуа отреагировал на это спокойно. Он поймёт его замысел перед самым притяжением. Перед этим Борей Джаншаня делает одно лишнее движение. Носок, выставленный вперёд ноги, раскрывает намерение его сердца. Скорее всего, он и сам не знает о своей маленькой привычке, но техник не мог этого не подметить. Хуа очень долго ждал этого дня, и теперь он должен не просто победить Джаншаня, а ещё и научить его, что значит быть настоящим разведчиком. «Не стоит заниматься тем, к чему у тебя нет предрасположенности!» «Бом!» Землянина вновь пинком отправили в полёт. Это полное подавление. Этот монорасец знает наперёд все его ходы. С помощью силы магнитного источника Джаншаню удалось восстановить центр тяжести своего меха, чтобы вновь приземлиться на ноги. Он тоже чувствовал неладное, но не понимал, что именно не так. Хуа будто читает его мысли. Недолго думая, Джаншань вновь бросился в атаку. Хуа даже восхитился такой упертостью. Если этот безмозглый парень всё ещё может упорствовать, значит, он действительно очень толстокожий. Окажись в подобной ситуации, когда каждый твой шаг оказывается прочитан противником заранее, любой другой уже сошёл бы с ума от стыда, а этому хоть бы хны. А может, он просто не чувствует очевидной разницы между ними? В таком случае он всё ещё совсем новичок. Нападение Джаншаня вновь провалилось, но контратака Хуа не была более жестокой, чем прежде. Это было всё равно, что игра со своей жертвой. Хуа прекрасно понимал своё положение. Он не зонд Гиририк, он разведчик команды Голдвилл, и если он просто закончит этот бой, лично ему это ничего особенного не принесёт. Но это SIG, это сцена, на которой солдаты должны демонстрировать свою силу. Из двух рук его Борея моментально вылетело 8 магнитных источников. Этот приём послужит для того, чтобы поразить всех зрителей. А Джаншань совершенно не мог понять, откуда произойдёт атака, но как только Хуа начал притягивать, он тут же почувствовал смертельную опасность и потому решил использовать второй прыжок сквозь пространство, а перед этим выбросил свои магнитные источники, чтобы было куда притянуться сразу же после совершения телепортации. Хлоп! Тук-тук! 4 магнитных источника внезапно столкнулись. Приём! Мать всегда следующая за своим ребёнком! 2 магнитных источника Хуа резко изменили свою траекторию после столкновения и прицепились к корпусу Борея Джаншаня, который тут же выругался в мыслях. Да ваш уж! Он смог подловить его даже в такой ситуации!